И это бездумное баловство со сложными святыми вещами — самый верный способ вляпаться в крупные неприятности. Вот я помню, как в семинарии нас однажды предостерегали об опасности так называемых малоумных святых. Вам доводилось слышать о таких? Думаю, нет. Вообще-то это еврейская концепция, а евреи, они не дураки. Малоумный святой полон благочестия, он всех любит и неустанно творит добро, по своему разумению. Но ему не хватает ума, а потому все его старания кончаются ничем, или хуже, чем ничем. Ведь когда добродетель запятнана безумием, от нее можно ждать чего угодно. Вам известно, что благоразумие названо одной из семи добродетелей? Вот в том-то и беда всех малоумных святых, ни капли благоразумия. И общение с ними не сулит человеку ничего, кроме уймы невезения. Вы знаете, что невезением можно заразиться? Для этого есть даже какой-то теологический термин, но у меня вылетело из головы. Да, многие святые делали очень странные вещи, но я что-то не припомню, чтобы кто-нибудь из них слонялся по улицам с корзинкой вялого салата и гнилой картошки или позорился на весь город своими бесстыдными поступками. Об истинной святости тут и говорить не приходится. В крайнем случае, эту несчастную можно назвать малоумной святой, и я вам настоятельно советую, держитесь от нее подальше. Покидая отца Ригана, я имел в активе полный разнос и добрый совет. Передо мной открывались две дороги — либо послушаться совета, либо возненавидеть доброжелательного Ригана. Зная мою гордыню, вы легко угадаете сделанный мною выбор. Не прошло и недели, как я оказался в Уэстоне и снова увидел свою малоумную святую. Глава восьмая. Она выглядела моложе своих 40 лет и могла показаться ничем не примечательной этакой серой мышкой, если бы не удивительно теплое и приветливое выражение лица. Ее платье имело очень простой покрой и было значительно длиннее, чем приказывала мода того времени, так что я решил, что его выбрала, а может быть, даже и шила, тетя. Миссис Демпстер меня не узнала, а первое же упоминание имени Пола вызвало у нее такую болезненную реакцию, что уже минут через 10 после начала нашего разговора тете пришлось вмешаться и увести ее из комнаты. Поначалу мисс Берта Шанклин не хотела даже пускать меня в дом, потому что я свалился ей на голову без всякого предупреждения. В этой миниатюрной женщине чувствовались хорошее воспитание и провинциальная мягкость. От ее уютного, симпатичного дома веяло старомодной культурой. Здесь было много вещей в уродливом полувековой давности стиле, но не было олиповатой дешевки. Несколько мозаичных шкатулок и две тусклые картины маслом, пейзажи итальянской кампании с непременными для этого жанра античными руинами и живописными пейзажами явно свидетельствовали, что кто-то из этой семьи посещал в свое время Италию. Когда мисс Шанклин увела миссис Демпстер, я не сдвинулся с места, хотя человеку приличному полагалось бы встать и откланяться. «Я не сомневаюсь, что вы пришли к нам из самых лучших побуждений», — сказала она, вернувшись в гостиную. «Но вы сами видите, мистер Рамзи, что моя племянница не в состоянии принимать гостей. Нет никакого смысла напоминать ей о днях минувших. Это только приводит ее в волнение. Так что мне остается только поблагодарить вас за визит». Вместо того, чтобы удалиться, я стал пространно объяснять, чем вызван мой приезд. Говорить о своей глубокой озабоченности судьбой миссис Демпстер, которой я многим обязан. Беседуя с миссис Шанклин, я и словом не заикнулся о святых, разумно полагая, что это не по ее части. Зато я подробно описал свое детское знакомство с миссис Демпстер, рассказал, как беспокоилась и заботилась о ней моя мать, как я мучаюсь виной, что не разыскал ее прежде. В конце концов, миссис Шанклин немного оттаяла. «Это очень любезно с вашей стороны. Я знаю, что в Дептфорде происходили совершенно ужасные вещи, и очень рада, что не все забыли бедняжку Мэри. Теперь уже никому не повредит, если я вам признаю, что всегда считал этот брак ошибкой. Я ничуть не сомневаюсь, что Амаса Демпстер был вполне достойным человеком, но Мэри привыкла к более обеспеченной жизни, без всяких, конечно же, глупостей, но и без необходимости считать каждый цент. Я не стану притворяться, что встретила предложение Амасы с восторгом, так что часть вины лежит и на мне. Они не то чтобы сбежали из дома, но вели себя так, словно кроме них на свете никого и нет, и мне было очень больно. Я могла ей помочь. Но Амаса и слышать о таком не хотел. Мысль, что у Мэри будут свои деньги, уязвляла его гордость, так что я махнула рукой и сказала: «Ладно, пусть они тащат свою ношу сами, если уж им так хочется».